они все равно вяло поддерживают триумвиров и любые акции, направленные на сохранение их личного спокойствия. В глубине души они опасаются признаться самим себе, ибо думают так неправильно. Люди боятся смены власти, поскольку уж издавна повелось в Русланде, каждая новая власть хуже предыдущей. Иначе тут никогда не было, нет и быть не может. Шварцкопфы, что провели десятилетия в чаще лесов, питаясь дичью с ягодами, не представляют себе иной жизни, кроме как жизнь в борьбе. Им чужды понятия экономики, поставок продуктов и даже уборки улиц. Все, что они умеют делать, воевать и промывать мозги. Это путь в никуда. Третий рейх, имеется в виду период империи до 20-летней войны, потерпел крах, потому что излишне много времени уделял идеологии. Если человек благонадежен, а его семья уже 10 лет ест хлеб по карточкам, у него зарождаются сомнения в правильности режима. Появляются вопросы, почему враги живут лучше, чем мы, построившие идеальную арийскую державу. Составляющие правильной империи – идеологию плюс экономический успех. Неважно, каким путем он достигнут. Пусть даже и с помощью займов Ниппон-Коку. Если гражданин Рейха, прозябавший в бедности, обретает благополучие, достаточно указать ему на врагов, которые мечтают это отнять. И дело сделано. Он станет бояться, а страх движет многими вещами в мире. Рейхскомиссариат Москва живет сегодняшним днем. Государство по уши погрязло в долгах, и я знаю, нам нечем отдавать их Японии. Если от нас потребуют возврата денег, мы будем вынуждены вступить в войну. Понимает это и Ниппон-Коку, поэтому японцам ничего не остается, кроме как тушить проблему новыми займами. Точно так же очень вредно полностью подавлять движение шварцкопфов. Это один из важнейших ресурсов империи, наравне с производством оружия, лесом и торфом. Деятельностью лесных братьев легко оправдать проблемы в экономике и прорехи в безопасности. Можно завинтить гайки, ужесточая режим, ведь империя в состоянии войны. Пока страна не обеспечена полностью, пока она не завалена деньгами и золотом, ей необходимо наличие врага. Враг – это тонус. Враг – это объяснение необъяснимого. Враг – это вечная бдительность. Шварцкопфы должны быть недостаточно сильны, чтобы захватить города, и недостаточно слабы, чтобы их нельзя было обвинить в наших неудачах. К счастью для нас, ситуация остается прежней. Но даже верхушка шварцкопфов не догадывается, откуда идет главное финансирование операций, закупка оружия, предоставление им медикаментов. Из секретного фонда триумвирата Москва. Они нужны нам как воздух, без них мы не сможем существовать. Строго секретно. Разрешенный доступ только телефюрер канала «Викинг».